Книга вторая. Черные пираты Барсума. Часть первая. Во время первой жизни на Земле я провел больше времени в седле, чем на ногах. На Барсуме я в основном летал на флайере. Поэтому я прекрасно понимал, что полуторатысячемильная прогулка не доставит мне удовольствия. Однако делать было нечего, нужно было идти. И чем быстрее мы преодолеем этот путь, тем лучше. Гатол находился к юго-западу от Хорца, но у нас не было компаса, и поэтому, как потом выяснилось, мы слишком отклонились к западу. На этом пути нас ожидало множество опасных приключений. Мы прошли уже примерно 2500 хаадов из тех 4000, которые нам предстояло преодолеть. На нас дважды нападали бенцы, но их удалось уничтожить, прежде чем они сумели причинить нам вред. Нам пришлось отбиваться от диких колотов, самых опасных хищников Барсума. Здесь, за пределами нашей страны, каждый человек был нашим врагом, ведь воды и воздуха не хватало на всех. Обширные равнины дна Мертвого моря, покрытые чахлой растительностью, лишь изредка перерезались низкими унылыми холмами. В долинах между ними мы находили съедобные растения, но в основном питались менталией, которая росла повсюду. На 37-й день пути мы встретились с серьезными неприятностями. Шел 4-й зод, что соответствует 15 часам земного времени, когда вдалеке я разглядел зеленых марсиан. Чтобы не угодить в цепкие лапы этих жестоких людей, мы ускорили шаг в надежде скрыться до того, как они нас заметят. На открытых участках нам приходилось ползти. Я полз впереди, плотно прижимаясь к пыльной земле, как вдруг наткнулся на человеческий скелет. Он уже почти превратился в прах. Через 50 ярдов я наткнулся на другой скелет. Потом еще на один. Это была жуткая картина. Что же здесь произошло? Неизвестно. Наконец мы удалились на значительное расстояние от зеленых марсиан и теперь могли подумать о подходящем укрытии. Открывшийся перед нами провал мог сравниться только с большим каньоном в Колорадо. У наших ног в земле разверзлась гигантская трещина глубиной в 2 мили, а шириной миль в 10. По краям расщелины громоздились камни, за которыми мы и спрятались. Вокруг валялось огромное множество скелетов. Вероятно, это можно было посчитать предостережением свыше, но все мое внимание было сосредоточено на медленно приближающемся караване. Когда я впервые попал на Марс, то оказался в плену у зеленых существ и жил среди них довольно долго, поэтому я прекрасно изучил их обычаи и был уверен, что караван направляется к инкубатору. Каждая взрослая марсианка приносит ежегодно 13 яиц. Из них отбирают яйца определенного размера и веса, которые прячут в подземное хранилище с очень низкой температурой, где развитие зародышей происходит очень медленно. Каждый год эти яйца осматривает совет, состоящий из 20 вождей, которые уничтожают яйца, не соответствующие требуемым критериям. В конце концов остается 100 самых совершенных по форме и весу яиц. Таким образом, после 5 лет отбора 500 идеальных яиц помещают в природный инкубатор с повышенной температурой, где начинается развитие зародышей, которое длится 5 лет. Проклевывается 99% яиц. Их забирают, а остальные остаются в инкубаторе. Их судьба уже никого не заботит. Даже если зародыши разовьются до необходимого уровня и покинут яйца, они погибнут. Эти новорожденные не нужны племени, так как могут принести определенную тенденцию слишком долгого развития и при этом нарушить весь жизненный цикл рода. Инкубаторы устраиваются там, где их не могут обнаружить враги или представители других племен зеленых. Обнаружение инкубатора – это катастрофа для племени. Ведь в данном случае род останется без детей на целых 5 лет. Караван зеленых кочевников представляет собой пышное варварское шествие. В надвигающемся на нас караване насчитывалось примерно 250 трехколесных повозок, которые тащили громадные животные цитидары. Повозки были пышно разукрашены. В каждой сидели одетые в меха, шелка и украшенные драгоценностями мужчины и женщины. На спине каждого цитидара сидел молодой возница. Во главе колонны ехали 2 сотни воинов, а с флангов караван охраняли 30 воинов, горцующих на тотах. Мы смотрели на приближающийся кортеж. И когда колонна изменила направление движения, я вздохнул с облегчением. Очевидно, зеленые воины заметили пропасть и свернули, чтобы двигаться вдоль нее. Но моя радость была преждевременной, так как один из воинов-разведчиков заметил нас. Часть вторая. Он немедленно окликнул своих товарищей и, пришпорив тота, понесся к нам. Мы вскочили, выхватили мечи, готовясь драться. И тут Лана крикнула: «Смотрите, вниз ведет тропа!» Я оглянулся. Действительно, узкая, извилистая тропа спускалась в ущелье. Если бы нам удалось добраться до него, мы оказались бы в безопасности. Вполне возможно, что зеленые люди не подозревали об этом, так как они устраивали свои инкубаторы там, где никто никогда не жил, на расстоянии 1000 миль от своих территорий. Я, Ная, Дан Чи и Лана бросились к тропе. Я оглянулся и увидел, что воин совсем рядом, и кому-то из нас до тропы не добраться. Поэтому я крикнул Ная Дан Чи, чтобы он и Лана поспешили к тропе. Но они оба остановились и повернули ко мне. «Это приказ!» — крикнул я. Они неохотно подчинились, и я повернулся навстречу скачущему воину. Он остановился, спешился, очевидно, намереваясь захватить меня в плен. У меня не было желания подвергаться жестоким пыткам в плену. Для меня было лучше умереть сейчас. Он выхватил меч и устремился ко мне. Если бы не 6 воинов, спешивших к краю пропасти, я бы не беспокоился, так как еще не было ни одного зеленого воина, который мог бы справиться со мной. Даже огромный рост зеленых людей не давал им преимущества. Скорее наоборот, движения их были более медленными, чем мои. Мой противник, разглядев, что перед ним такое слабое создание, бросился вперед, подобно разъяренному быку. Он был слишком уверен в своей победе. Я видел, что он хочет ударить меня по голове мечом плашмя, чтобы оглушить, но я увернулся от сильного удара и тотчас сам нанес ответный удар. Ни одна из 4 рук воина не успела перехватить мой меч. Рана его была ужасна. Он взревел и снова ринулся на меня, на этот раз более осмотрительно. Но это не имело значения. Он был обречен, ведь он скрестил оружие с лучшим воином двух миров. Еще шестеро воинов подбегали ко мне. У меня не оставалось времени. Я сделал обманное движение и пронзил сердце своего врага. Затем, видя, что Лана в безопасности, я повернулся и побежал вдоль края пропасти. Зеленые воины совершили именно то, чего я ждал от них. Они направили своих тотов следом за мной. Каждый жаждал взять меня в плен. Я резко развернулся и бросился к ним навстречу. По всей видимости, они решили, что я сошел с ума от страха, но я-то бежал к ним, чтобы увести от тропы, ведущей вниз. Они находились совсем близко от меня, когда я прыгнул и перелетел над их головами. Пока воины разворачивались, я был уже далеко. Иногда мне, к сожалению, все-таки приходилось убегать от врага. Я без особой спешки добрался до тропы и двинулся вниз за Ланой и Наэданчи, которые уже ждали меня. Когда мы спустились ниже, я посмотрел наверх на зеленых воинов, стоящих на краю пропасти. Я сразу сообразил, что они намереваются делать, и потащил Лану под защиту каменных стен. Лишь только Наэданчи успел присоединиться к нам, как вокруг стали взрываться радиевые пули. Ружья, которыми были вооружены зеленые марсиане, изготавливались из белого материала и дерева, очень легкого и твердого, неизвестного нам, жителям Земли. Ствол из сплава стали и алюминия был тверже самой стали. Вес оружия был очень небольшим, но, несмотря на маленький калибр, убойная сила этого оружия была огромной. Они убивали на таком расстоянии, которое на земле показалось бы невероятным. Пули, которыми они стреляли, взрывались при ударе о цель. При дневном свете порошкообразная начинка пуль взрывается, и сила взрыва поистине огромна. Я считал, что безопаснее оставаться здесь, а не спускаться ниже. Скорее всего, огромные зеленые воины не рискнут преследовать нас. Во-первых, они не любят ходить пешком. Во-вторых, эта тропа была слишком узкой для них. Через некоторое время я выглянул из укрытия, воины исчезли. Тогда мы начали спуск в долину, не желая еще одной встречи с ордой этих жестоких и безжалостных существ. Часть третья. Тропа круто спускалась вниз, и временами нам приходилось сползать по почти отвесному склону. То и дело мы перешагивали через человеческие скелеты. — Что это за скелеты? — спросил Наэданчи. — Не имею представления, но уверен, что внизу скелетов еще больше. — Как же погибли эти люди? — спросила Лана. — Возможно, эпидемия в долине, — предположил Наэданчи. А эти несчастные хотели выбраться оттуда. Трудно даже предположить, что здесь произошло. Вы видите, они все без оружия и необходимых припасов. Они, видимо, пытались бежать. Но отчего? Не знаю. Теперь мы уже могли рассмотреть долину, великолепную, заросшую алой травой. Виднелись и леса, весьма впечатляющее зрелище на угасающей планете. Я и раньше видел деревья и кустарники вдоль каналов, сады в горах, где были оросительные системы. Но здесь я увидел настоящую реку. Я разглядел ее и озеро. Такого я не видел никогда. И вдруг Лана вскрикнула. Она заметила город, белеющий башнями. «Какое великолепие!» — воскликнула она. «Интересно, какие люди живут там?» «Возможно, такие, которые сочтут за удовольствие перерезать нам всем троим глотки», — пробормотал я. «Мы, аревары, не любим убивать», — сказал Наэданчи. «Почему все другие расы на Барсуме столь кровожадны?» «Я не думаю, что эта ненависть делает их кровожадными. Это просто обычай. С тех пор, как пересохли моря и реки, выжить стало очень трудно. Поэтому марсиане привыкли воевать и убивать чужаков. Это стало их второй натурой». «Но мне хочется посмотреть этот город», — сказала Лана. «Твое любопытство трудно удовлетворить». Мы некоторое время стояли на склоне и всматривались вниз. Перед нами раскинулся красивейший пейзаж. Внизу гуляло стадо жирных тотов, которых красные марсиане иногда использовали и в пищу. Мы так давно не ели мясо. Искушение было очень велико. «Спустимся», — предложила Лана. «Я не вижу людей. Город еще далеко отсюда, а эта долина так прекрасна». «А я хотел бы хорошенько поесть», — сказал я. «И я», — подхватил Наэданчи. «Здравый смысл подсказывает, — заметил я, — что мы совершаем глупость. Но если всегда прислушиваться к здравому смыслу, то жизнь покажется такой скучной. Во всяком случае, — подчеркнула Лана, — мы не знаем, где опаснее наверху, где нас дожидаются зеленые войны, или внизу, где так красиво». После непродолжительной дискуссии мы начали спускаться. У подножия стены, где заканчивалась тропа, мы увидели груду человеческих костей, многие из которых были переломаны. К счастью, город находился на таком расстоянии, что оттуда нельзя было разглядеть нашу маленькую группу. Зная обычаи марсиан, мы решили не приближаться к городским постройкам. Недалеко от этого места протекала река, за ней темнел лес. Мы приблизились к реке и пошли по мягкой красной траве, усыпанной множеством цветов неземной красоты. На другом берегу паслись тоты, именно та порода, которую разводят, чтобы употреблять в пищу. Наэданчи предложил перебраться поближе к животным, чтобы убить одного из них. Река буквально кишела рыбой, и я по пути заколол несколько своим мечом. «Теперь у нас на обед будет рыба», — сказал я. «А если Наэданчи повезет, то и мясо. А в лесу наверняка растут фрукты и орехи», — подхватила Лана. «Какой чудесный будет обед!» «Пожелайте мне удачи», — сказал Наэданчи. Он стал тихонько подкрадываться к тотам. Мы с Ланой следили за ним, но он укрылся так искусно, что мы ничего не видели, пока он не выскочил из леса, швырнув что-то в ближайшего быка. Животное всхрапнуло, рванулось, но тут все его 8 ног подогнулись, и бык тяжело рухнул на землю. Оставшиеся тоты разбежались. — «Как он это сделал?» — спросила Лана. — «Не знаю. Я не успел рассмотреть. Копья у него не было, а меч и сейчас висит на поясе. Он швырнул что-то похожее на палку. Мы наблюдали за Наэданчи. Вскоре он вернулся, неся с собой такое количество мяса, что его хватило бы на 10. — «Как ты прикончил его?» — спросила Лана. — «Кинжалом». — «Потрясающе», — сказал я. — «Но где ты научился этому?» Метание кинжалов очень распространено в Хорце. Я 3 года подряд выигрывал приз джедака, поэтому я был уверен в успехе, когда обещал вам мясо. Пока Ная Дан Чи и я разводили костер и готовили обед, Лана набрала фруктов и орехов. Мы отменно пообедали, а затем улеглись спать на мягкую траву. Часть 8. Танк сказал, что еще ни один бой не вызывал такого интереса, и не только из-за грандиозных ставок. Дело в том, сказал Танк, что против тебя будет выступать непростой воин. Настору говорил человека, которого считают лучшим фехтовальщиком Камтоля. Его имя Нолот. Я еще никогда не видел дворянина, дерущегося с рабом. Однако Нолот задолжал Настору слишком много денег, и Настор пообещал простить долг в случае его победы. А сам Нолот уверен в своей победе. Он даже заложил собственный дворец, чтобы получить деньги и поставить на свой выигрыш. «Он не глуп», — заметил я. Ведь если он проиграет, дворец ему не потребуется. Птанг рассмеялся. Надеюсь, но ты должен помнить, что он действительно лучший фехтовальщик среди перворожденных, а значит, и на всем Барсуме. Приближался день игр. Ксансак и Птанг нервничали все больше. Волновались и люди Ксансака. Все, за исключением Бан Тора, который стал моим злейшим врагом. Бан Тор поставил против меня много денег и теперь повсюду кричал, что Нолот разделается со мной через несколько секунд. Я спал один в маленькой комнатушке, смежной с комнатой Танга. Комнатка находилась на 2-м этаже. Ее единственное окно выходило в сад. В ночь перед боем я проснулся от шороха. Приоткрыв глаза, я увидел в окне тень. В проем вылезал человек. В ночном небе сияли сразу обе луны Марса, но я не успел толком разглядеть его, хотя что-то в нем показалось мне знакомым. Он спрыгнул на землю и исчез. «Может, это убийца?» — предположил Птанг. «Сомневаюсь. Он мог спокойно убить меня, пока я спал. Я пробудился, когда он вылезал в окно. У тебя ничего не пропало? У меня же нет ничего, кроме меча, а меч со мной». Тогда Птанг решил, что кто-то хотел забраться к женщине-рабыне, но перепутал. Окна. Удостоверившись в ошибке, таинственный незнакомец покинул комнату. Мы отправились на стадион в 4 зода. Ехали все, и Ксансак с женой, и его воины, и рабы. Все мы сидели на разукрашенных тотах, над головами у нас развивались вымпелы, впереди ехали музыканты. С такой же свитой приехал и Настор. Мы объехали вокруг арены, сопровождаемые оглушительным свистом и восторженными воплями. Свист, несомненно, предназначался мне, а Нолота многочисленная толпа приветствовала радостными криками. Я был всего лишь раб, а он принц одной с ними крови. Начались состязания по боксу, борьбе, бои до первой крови. Все ждали нашего выхода, поединка до смертельного исхода. Люди везде одинаковы, даже на земле Любители бокса во время схватки боксеров ждут нокаута, во время борьбы ждут сломанных рук и ног, а на автомобильных гонках с упоением наблюдают за переворачивающимися и взрывающимися автомобилями. Если бы не существовало никакого риска, люди не занимались бы спортом. Наконец настал момент, когда я шагнул на арену. На трибунах сидела изысканная публика. Там же находились Доксус со своей Джедарой. Все места были заняты знатью Камтоля. Зрелище потрясало. Разноцветные шелка, драгоценные камни, ювелирные изделия – все сверкало и переливалось на солнце. Нолот прошел к ложе Джедака и поклонился, затем приблизился к ложе Настера, за которого дрался. Я был всего лишь раб, и меня не подводили к Джедаку. Меня сразу же провели прямо к Настеру, чтобы он мог убедиться, что это именно тот, против которого он сделал ставку. Разумеется, это была лишь формальность, но таковы правила игры. Пока мы шли вокруг арены, я не видел свиты Настера, зато теперь я хорошо рассмотрел всех. Более того, я увидел Лану. Она сидела возле Настера. Теперь я просто обязан был убить этого Нолота, человека Настера. Лана ахнула и хотела что-то сказать, однако я предостерегающе покачал головой, опасаясь, что она произнесет мое имя, достаточно хорошо известное перворожденным и означающее смертный приговор для меня. Странно, что меня до сих пор не узнали, ведь я настолько приметен, что любой, побывавший в долине Дор, должен был вспомнить мой облик. И только потом я узнал, почему черные пираты не опознали меня. «Почему ты это сделал, раб?» — спросил Настер. «Что именно?» Покачал головой. «Я нервничаю?» «Ну да, конечно, ведь тебя ждет смерть». Меня провели на край арены напротив ложи Джедака. Птанг встал рядом. Он, насколько я понял, был назначен секундантом. Некоторое время мы стояли вдвоем, вероятно, для того, чтобы я успокоился. Затем приблизился Нолот в сопровождении воина. На арене находился еще и пятый человек, судья. Нолот был большой и сильный мужчина, даже в известном смысле красивый. Птанг предупредил меня, что мы должны приветствовать друг друга, и я, встав в позицию, отсалютовал. Однако Нолот презрительно фыркнул. «Пришло, раб, твое время умереть!» «Ты совершил ошибку, Нолот», — сказал я. «Какую же?» — спросил он, делая выпад. — Ты отказался приветствовать меня? Я парировал его удар. Лезвие выбили искры. Теперь я буду безжалостен. — Жалкий раб! — выкрикнул он и нанес еще один удар. Вместо ответа я поцарапал ему щеку кончиком острия меча. — Я предупредил тебя. Нолот рассвирепел и бросился на меня с очевидным намерением немедленно закончить поединок. Мой меч царапнул другую сторону его лица и мгновение спустя нарисовал на его груди знак «Кровавый крест». Все замерли. Только свита Ксансака откровенно торжествовала. Кровь хлестала из ран Нолота. Он двигался с видимым трудом. Внезапно тишину разорвали крики «Смерть! Смерть!». Было ясно, что Нолот не мог поразить меня. Значит, все хотели, чтобы я убил его. Толпа жаждала убийства. Но я просто обезоружил молота, а его меч со звоном упал на другом конце арены. Судья побежал за ним, и я не стал препятствовать. Я повернулся к секунданту Нолота. Я дарю ему жизнь. Эти слова я произнес достаточно громко, чтобы их слышали все. Раздались вопли: «Смерть! Смерть!» «Он предлагает тебе жизнь, Нолот», — сказал секундант. «Но выигранное пари должно быть оплачено так, будто я убил тебя», — добавил я. «Я буду драться, пока не убью тебя», — сказал Нолот. Он оказался отважным человеком, и мне не хотелось убивать его. Его рука снова сжимала возвращенный меч, и мы вновь вступили в схватку. На этот раз Нолот не улыбался и не пытался оскорбить меня. Он дрался за свою жизнь. Он боролся, как загнанный в угол зверь. Он был хороший фехтовальщик, но далеко не самый лучший среди перворожденных. Я мог бы убить его в любой момент, но мне все же не хотелось делать этого, поэтому я нанес ему еще несколько колотых ран и снова выбил меч. И так несколько раз. И когда судья в очередной раз побежал за мечом моего противника, я подошел к ложе Джедака и отсалютовал ему. — Что тебе надо, раб? — спросил офицер охраны. — Я пришел просить жизнь для Нолота. Он хороший фехтовальщик и отважный воин. Я не убийца, и убивать его сейчас неблагородно. — Странная просьба, — сказал Доксус. — Этот бой до смертельного исхода. Он должен продолжаться. Я здесь чужой, но там, откуда я пришел, бой может быть прерван, если один из участников докажет, что имело место мошенничество. — Кого ты имеешь в виду, Настера или Нолота? Пока я спал прошлой ночью, в мою комнату кто-то проник и подменил мой меч на более короткий. Он на несколько дюймов короче меча Нолота. Во время боя я заметил, что это не мой меч. Ксансак и Птанг подтвердят это. Доксус вызвал Птанга и Ксансака. Он потребовал, чтобы они осмотрели меч. Ксансак заявил, что это меч из его оружейной, но чей именно, он сказать не может. Птанг должен знать наверняка. Доксус повернулся к Птангу. «Этот меч принадлежит Дотарсоэту?» «Нет». «Ты узнаешь это оружие?» «Да». «Чье оно?» «Меч принадлежит Бантору», — ответил Птанг. Часть девятая. Доксусу ничего не оставалось делать, как прекратить поединок и считать, что пари выиграл Ксансак. Настер с огромной неохотой уплатил 100 000 таней Ксансаку. Доксус послал за Бантором, он был в бешенстве. Перворожденный совершил бесчестный поступок, позорное пятно на всю расу. «Этот человек входил к тебе в комнату ночью?» — спросил он меня. Было темно. Я видел только спину и не могу утверждать со всей определенностью. «Ты делал ставки?» — спросил Доксус Бантора. «Очень маленький джедак». «На кого?» «На Нолота». Доксус повернулся к офицерам. «Соберите всех, с кем Бантор заключил пари!» Посыльные побежали по рядам и вскоре перед лоджией Джедака собрали 50 человек. Бантор опустил голову. Опросив всех, Доксус выяснил, что Бантор намеревался выиграть огромную сумму. «Ты делал это, чтобы выиграть наверняка?» — спросил Доксус, глядя ему прямо в глаза. «Я был уверен, что Нолот выиграет поединок. Он лучший фехтовальщик Камтоля. И ты решил помочь ему, подменив меч раба. Ты совершил подлость, обесчестил нас. В наказании ты будешь драться с Дотар Соэтом». Он повернулся ко мне. «Ты можешь убить его. И возьми длинный меч, хотя я уверен, ты смог бы победить его и коротким». «Я не стану убивать», — ответил я, — «но оставлю ему на всю жизнь метку, чтобы все помнили, кто он такой». Когда мы заняли свои места на арене, я услышал крики. Многие ставили на меня в соотношении 100 к 1. Но желающих заключить пари не было. А потом я услышал крик Настера. «Даю 50 000 таней Бантору, если он убьет этого непокорного раба!» Здорово же я насолил ему. Бантор был непростой противник. Он был неплохой фехтовальщик, и к тому же он дрался за свою жизнь и за 50 000 таней. Фехтовал он аккуратно, в основном защищаясь и дожидаясь моей ошибки. Но я не делал ошибок. Неправильное движение сделал он. Поддавшись на мой ложный маневр, он раскрылся. Молниеносно мой меч начертил на его лбу крест. Затем, сделав выпад, я обезоружил его. Не глядя больше на него, я повернулся и направился к ложе Джедака. Я удовлетворен. Этот крест на лбу — достойное наказание. Доксус молча кивнул. Затем он подал знак трубачам, и те протрубили окончание игр. После этого он повернулся ко мне. «Откуда ты?» «У меня нет родины, я Пантан. Я продаю свой меч тому, кто больше заплатит». «Я покупаю тебя. Сколько ты заплатил за раба, Ксансак?» 100 таней. «Ты ценишь его слишком дорого», — проворчал коронованный скряга. «Я даю тебе за него 50 таней». «Да, хорошо быть джедаком», — подумал я. «Рад подарить его тебе», — быстро сориентировался Ксансак. «Я заработал ему 100 000 таней, и он наверняка ничего больше не рассчитывал заработать на мне. Ведь вряд ли найдется кто-нибудь, кто захотел бы поставить против меня после сегодняшнего боя». Я был доволен сменой хозяина. Получив доступ во дворец, можно было попытаться найти путь к бегству, если, конечно, мои предположения правильны. Таким образом, Джон Картер, принц Гелиума, попал во дворец Доксуса Джедака Перворожденных. Раб, но с хорошей репутацией. Воины охраны относились ко мне с почтением. Мне выделили отдельную комнату, и один из офицеров стражи был специально приставлен ко мне. Я не мог сообразить, зачем я понадобился Доксусу. Он должен понимать, что на мне он ничего не заработает. Ведь у всех на глазах я расправился с лучшим фехтовальщиком, как с новичком. На следующий день Доксус прислал за мной. Он находился один в комнатке, в которую меня ввели воины охраны. Ты видел скелеты у входа в долину? — Да. — Эти люди хотели бежать. И тебя ждет то же самое, если ты попытаешься покинуть дворец. Я предупреждаю тебя. Может быть, тебе кажется, что можно, убив меня, ускользнуть в суматохе? Нет, ты никогда не вырвешься из долины перворожденных. Но если ты захочешь, ты сможешь жить здесь со всеми удобствами. Все, что требуется от тебя, это обучить меня приемам, с помощью которых ты победил наших лучших фехтовальщиков. Но все это должно остаться в тайне. В противном случае тебя постигнет такая же смерть, уверяю тебя. Что ты скажешь? — Я могу обучить тебя, — ответил я, — но не могу обещать, что сделаю лучшим фехтовальщиком среди перворожденных. Кроме умения и отработанных навыков, нужен еще и талант. — Ты разговариваешь не как нищий, Пантан. Ты говоришь так, словно привык разговаривать с джедаками на равных. Тебе придется многому научиться, чтобы стать хорошим фехтовальщиком, а мне необходимо учиться еще больше, чтобы стать хорошим рабом. Он хмыкнул, поднялся и приказал следовать за ним. Мы прошли сквозь маленькую дверь, спустились по лестнице в подвал под дворцом. Пройдя по узкому коридору, мы попали в комнату. Это тайная комната. Кроме меня только один человек имеет сюда доступ. Нас здесь никто не побеспокоит. Тот, о ком я говорю, мой самый верный слуга. Он имеет право входить сюда. Но пора работать. Я не могу дождаться дня, когда смогу скрестить меч с кем-нибудь из этих наглых дворян, которые считают себя непревзойденными фехтовальщиками. Часть 11. Прежде чем покинуть ангар, я внимательно осмотрел все, запоминая расположение комнат и отсеков в здании. Само оно стояло на одной из улочек в бедном квартале. Постепенно план бегства все отчетливее вырисовывался передо мной. Я зашел в ближайшую лавку, поинтересовался, сколько стоит вещь, которую мне захотелось купить. Она стоила всего 3 танеи. Но я вдруг вспомнил, что у меня нет денег перворожденных. Деньги на Марсе — это монеты овальной формы, достоинства пи было эквивалентно центу, тампи — 10 центам, а таней — доллару. Одна монета из бронзы, другая из серебра и третья из золота. Бумажных денег на Марсе не существовало. Со мной были деньги гелиума, примерно 50 таней. Я предложил торговцу 1 таней в иностранной валюте за товар, который стоит 30 центов в их деньгах. И торговец с радостью принял золотую монету. Я положил покупку в карман и вышел. Шагая ко дворцу, я увидел белокожего человека с тяжелым тюком на спине. В Камтоле только 1 белокожий, кроме меня, и сейчас я торопился догнать его. Да, это был он, Аревар из Хорца, и когда я окликнул Ная Данти, Он едва не уронил тюк на землю. «Джон Картер! Тише!» «Меня зовут доктор Сойет. Если перворожденный узнает, что Джон Картер среди них, то я не дам за его голову и одного пи. Расскажи мне о себе, что с тобой случилось?» «Меня купил Настер, самый жестокий хозяин, как говорят о нем горожане. К тому же он скуп. Он купил меня только потому, что за меня запросили небольшую сумму. Поэтому он купил и Джатхана, добавив сэкономленные на мне деньги. Мы работаем на него день и ночь, а кормит он нас отвратительно. С тех пор, как он проиграл 100 000 к Сансаку, он заставляет нас работать еще больше». «Стой!» — вдруг воскликнул он. «Так значит, это ты победил Нолота и заставил Настера выплатить 100 000? Я только теперь понял это. Мне говорили, что раба победителя зовут доктор Сойет, но мне это имя ничего не говорило». «Ты видел Лану?» — спросил я. «Она была в ложе Настера на играх. Я слышал разговоры среди рабов, и это меня очень беспокоит». «Я тоже слышал эти разговоры, и меня это тоже волнует». «Что ты слышал?» «Я понял, что она в опасности, как только увидел ее в ложе Настера. Она слишком прекрасна, чтобы чувствовать себя спокойно. Сначала все было хорошо, так как ее купила жена Настера. И все было бы ничего, если бы Настер не обратил на нее внимания. Он попытался купить ее у жены, но Ван Тил отказалась продать Лану. Настер пришел в ярость и сказал, что все равно получит эту рабыню. Поэтому Ван Тил поселила ее в башне своего дворца и приставила охрану. «Вот эта башня», — показал он. «Возможно, Лана сейчас смотрит из окна». Я взглянул на каменную башню. Она возвышалась над дворцом, расположенным на центральной площади. Я заметил, что окна в комнате Ланы не забраны решеткой. «Ты считаешь, что Лана в опасности?» «Да. Ходят упорные слухи, что Настер собирается взять башню штурмом». «Тогда нельзя терять времени. Мы должны действовать сегодня ночью». «Но что смогут сделать два раба? Даже если мы сможем освободить Лану, из долины нам не выбраться, не забывая о скелетах, Джон Картер». «Доверься мне и не называй меня по имени. Ты можешь выйти из дворца после наступления темноты?» «Думаю, да. Перворожденные очень беспечны. Воров и грабителей у них нет, а машина Миржо делает любую попытку к бегству невозможной». «Хорошо. Тогда слушай внимательно. Выходи из дворца и спрячься в тени возле стены после 8-го зода. Если Джатхан захочет бежать, захвати его. Если удастся успешно реализовать мой план, на площадь рядом с вами сядет флайер. Сразу же бегите и прыгайте в него. Им будет управлять черный пират. Не пугайтесь. Сумеете добыть оружие прекрасно. Если флайера не будет, значит, мой план провалился. Возвращайтесь к себе и ждите». «А Лана? Что будет с ней?» «Лану я обязан спасти в первую очередь. Если у меня из этого ничего не выйдет, то и побега не будет. Я без нее не уйду». «Мне бы хотелось узнать, как ты собираешься совершить невозможное. Я действовал бы гораздо увереннее, если бы знал хоть что-нибудь. «Разумеется», — согласился я. «Во-первых, что вы тут разболтались?» — прозвучал грубый голос позади нас. Я повернулся и увидел могучего воина. Вместо ответа я сунул ему разрешение джедака. Даже прочитав его, он не поверил своим глазам, однако вернул мне записку и сказал: «С тобой все в порядке, а этот, у него тоже разрешение джедака». «Это я виноват», — сказал я. «Встретил случайно старого знакомого и решил расспросить о жизни». «Хорошо», — удовлетворился моим объяснением стражник. «Но сейчас расходитесь. Центральная площадь — не место для встречи рабов». Ная Данчи мигом подхватил свой тюк и исчез. Я тоже хотел уйти, но воин остановил меня. «Я видел, как ты сражался с Нолотом и Бантором. Мои друзья очень хотели бы посмотреть на тебя, так как по описанию ты похож на некоего Джона Картера, у которого была белая кожа и серые глаза. Скажи, ты, случайно, не Джон Картер?» «Я доктор Сойд». «Мои друзья из долины Дор очень хотели бы заполучить в свои руки Джона Картера», — сказал он с еле заметной усмешкой и удалился. Часть 13. Какое невезение! Все против меня. Сначала вызов в зал, затем Зитхат, и вот теперь Миржо. Мне не хотелось убивать, но что оставалось делать? «Защищайся!» — выдохнул я. «Я не убийца. Я не могу убить человека, если в его руке нет меча». Но мой противник не был столь благороден. Он выхватил радиевый пистолет. Роковая ошибка. Я одним прыжком преодолел пространство, разделяющее нас, и моментально пронзил его сердце. Даже не вытерев с меча кровь, я рванулся в маленькую комнату. В ней находился зловещий аппарат, держащий в плену 200 000 душ. Жуткое изобретение, порождением которого были тысячи скелетов вокруг долины. Я осмотрелся и подобрал тяжелый металлический брусок. Всю свою злость и негодование я обрушил на подлую машину, и через несколько секунд передо мной лежала искореженная груда металла. Я вернулся в большую комнату, раздел Миржо, снял одежду с себя. Затем достал то, что купил в лавке, баночку черного крема, каким здесь пользуются модницы, чтобы сделать кожу еще более черной и блестящей. Через 10 минут я был чернее самого черного пирата. Я быстро натянул одежду Миржо, и теперь, если не считать серых глаз, я мало чем отличался от знатного перворожденного. Сейчас я даже был рад, что Мирджо оказался здесь. Его одежда позволит мне беспрепятственно пройти по дворцу. Я добрался до выхода, не встретив никого, и, приближаясь к воротам, стал старательно изображать пьяного. Сердце отчаянно билось, когда я проходил мимо часового, но тот просто отдал мне честь, видимо, приняв меня за одного из подгулявших гостей. Я шагал по улицам к ангару. Сначала я хотел взобраться на крышу по стене, Но это означало, что мне придется драться с часовыми на крыльях.